Раздел четвертый. С весенней грозой на землю выпало 8 дюймов влажного тяжелого снега, а озеро приобрело какой-то свинцовый оттенок. Кое-кто из взрослых тут же принялся расчищать дороги, а детишки, укутанные в зимние одежды, весело лепили снеговиков неподалеку от озера. Спустя какое-то время к Джоанне заглянул Линд, широкоплечий мужчина с обветренным лицом. Подустав от снегоочистительных работ, он решил устроить себе маленький перерыв, а заодно пожаловаться на сильный ветер и заново наполнить свой термос кофе. Ветер и в самом деле был силен. Рис испытала это на себе, когда брела утром на работу. С неутомимой яростью он стонал над озером и бушевал у подножья гор, осыпая все на пути влажным снегом. Он бился в окна и завывал, как хищный зверь, почуявший добычу. Когда погас свет, Джоанни, натянув пальто и сапоги, выбралась на улицу, чтобы привести в действие свой генератор. Оказалось, что его рев вполне может соперничать с завыванием ветра и грохотом снегоочистительной машины. И в скором времени Рис оставалось лишь удивляться тому, как еще никто не сошел с ума от этого шума. Как ни странно, но посетители продолжали наполнять ресторан. Линд наконец-то выключил мотор своей машины и устроился за столиком с огромной порцией тушеного мяса. Карл Сэмпсон, чьи щеки раскраснелись от ветра, присел рядом с Линтом, чтобы отведать мясной запеканки. Впрочем, не отказался он и от пары кусочков черничного пирога. Одни посетители приходили и быстро уходили, другие задерживались подольше. Рис понимала, что всем им хочется посидеть в компании, за вкусной едой. Общение и чувство сытости как нельзя лучше спасали их от чувства одиночества. Ей самой было легче, пока она слышала людские голоса. Но стоит ей закончить смену, и вокруг опять не останется ни одного человека. Пожалуй, не лишним будет заглянуть в магазин и купить пару батареек к своему фонарю. Так, на всякий случай. «Зима не хочет упускать своего», — сказал ей Мак, заказывая по телефону батарейки. «Придется ждать, пока доставят товар. В такую погоду батарейки раскупают первыми. Хлеб, яйца и молоко тоже скоро закончатся. И почему только они пользуются таким спросом в бурю?» «Хлеб с омлетом. Что может быть проще?» «Пожалуй», — хохотнул Мак. «Как там ваш ресторанчик? Давненько я к вам не заглядывал. А надо бы. Как-никак я здесь мэр и должен следить за порядком. Генератор работает, так что мы не закрывались. Вы, я смотрю, тоже». «Вы правы. Не люблю запирать двери». Линд уже успел расчистить дороги, а через пару часов, я проверял, дадут свет. Буря вон тоже проходит. Рис взглянула в окно. «Уверены?» «К тому моменту, когда включат электричество, от нее не останется и следа. Вот увидите. Единственной неприятностью можно назвать лишь то, что у Клэнси рухнула крыша сарая. Но тут он сам виноват. Она уже давно нуждалась в ремонте. Ладно, скажите Джоанне, что я загляну к вам при первой же возможности».